Глава 12. Переоценка лезвий. Тварь тонко и въедливо, почти на ультразвуке завизжала и отскочила с такой быстротой, что размазалась в пространстве. Зрение за шустрой гадиной не успевало. Жнец работал безупречно, но у меня чуть-чуть не хватило скорости, чтобы разрубить черный сгусток. Мозгоед успел дернуться и лишился лишь куска плоти. Тот, не долетая до земли, рассыпался в пыль. И я, зная, что будет дальше, тоже отскочил. Но уже не навыком, как в первый раз, а ножками. Забавно, но я, наконец, впервые в жизни столкнулся с нехваткой энергии. Если поначалу сливал ее бездумно, ради специальных очков, сейчас проходил мимо самых жирных капустных кочанов и не трогал их. Постоянные стычки с тварями низины и угнетающее воздействие местности иссушали шкалы с пугающей быстротой. И, что самое ужасное, те ни на каплю не пополнялись между боями. Давление черного тумана не позволяло хотя бы единичку набрать. И если ничего не изменится, я вот-вот останусь с набором великолепных, но совершенно бесполезных навыков. Без энергии самое лучшее умение – лишь пустые наборы букв и цифр. Подраненный морок между тем стремительно огибал меня по дуге, заставляя за ним разворачиваться. Атаковать он не торопился. Жнец вмиг научил его осторожности. Я, в свою очередь, не мог достать прыткую тварь оружием, а бить магией — это растрачивать остатки энергии впустую. Эти бестии мастерски уворачиваются даже от большущих огненных шаров, а сгустки липкого пламени на столь малой дистанции не способны выжимать максимум из едва прокачанного самонаведения. Уже не раз проверено. Остается ждать, и это плохо. Каждая секунда нахождения рядом с мороком — это минус доля процента от остатков моих параметров. Я жив до сих пор только потому, что твари этого не понимают. Если хоть одна грамотная найдется, мне крышка. Ведь мелкому монстру даже не надо нападать. Достаточно просто полетать вокруг пару минут, а затем делать со мной все, что угодно. Я к тому моменту стану таким же овощем, каким был первые 10 с лишним лет своей новой жизни. Продолжая разворачиваться, расчетливо запнулся о скрытый под плесенью камень. Тварь отреагировала мгновенно, снова размазавшись в пространстве. Решила, что подловила. Мне даже бить не пришлось. Просто подставил жнец правильно, после чего снова отскочил. Нельзя забывать про то, что происходит с мороками при гибели. Чем дальше в этот момент находишься в вспышке, тем меньше штрафов прилетает на остатки параметров. «Ты как?» — тяжело дыша спросил я. Снег, приближаясь, вздохнул печально. «Мне тоже нехорошо, дружище, но деваться некуда. Надо идти дальше». Спину обожгло ощущением чужого взгляда. Резко обернувшись, я ничего не увидел. Туман в последнее время чуть поредел, но все равно далеко в него не заглянешь. Использовать взор некроса? Еще час назад я бы сделал это, не задумываясь, а сейчас колебался. Навык прожорливый, а энергии всего ничего осталось. К тому же мне не первый раз что-то мерещится. Но я не списываю все на галлюцинации. Я почему-то почти уверен, за нами увязалась какая-то особо сильная тварь. Но почему-то не нападает. Просто крадется следом, наблюдает. И своим присутствием отгоняет мелюзгу. Уже дважды замечал, как зомби спешно убираются с нашего пути. А ведь поначалу они прибегали издали, лишь почуяв наш запах или расслышав шум шагов. Взор некроса я активировать все же не стал. Перед этим уже не раз его применял в таких случаях, и все впустую. Или мне действительно все мерещится, или тварь держится в отдалении, за пределами радиуса действия навыка. Присев, поддел жнецом пласт плесени. Под ним обнаружилась брусчатка. Я довольно констатировал. «Ты смотри-ка, мы не заблудились, снова дорога появилась». На нее мы наткнулись случайно, когда двигались на восток вдоль неприступного обрыва. Под ним ни зомби, ни крысы нас не беспокоили. Мороки тоже не морочили голову, но я не расслаблялся, а наоборот. Ощущение присутствия чего-то ужасающего нарастало, что не могло не напрягать. В какой-то момент впереди в тумане послышались угрожающие звуки. Складывалось впечатление, будто великан ходит. Я почти не сомневался, что это очередная атака на мозг, но уверенности в этом не было. Да и земля подрагивала, и на ее толчки Окт реагировал. И, в общем, от греха решил сместиться к югу и обойти опасное место. Вот там и наткнулся на дорогу. Понадеялся, что она та самая, что к предполагаемому подъему ведет. И дальше двинулись по ней. Брусчатка то и дело скрывалась под слоями натеков и плесенью, а иногда и вовсе исчезала. Поэтому приходилось снова и снова тратить время на поиски продолжения пути. Уже около часа прошли по древней дороге. И это скверно. Картография снова закапризничала, но я, даже не заглядывая в нее, предполагал, что мы уже почти на границе. Она где-то там, наверху, над обрывом. И, похоже, все последнее время мы двигались параллельно ей. Или вообще забрели непонятно куда. В этом тумане, увы, обе версии одинаково правдоподобные. От параметров жалкие ошметки остались. Я сейчас почти тот никчемный бета, коими является большая часть населения Рока. И то, что до сих пор жив, иначе как чудом не назовешь. А что за шум впереди? Туман не только вокруг все заполонил, он и в голову забрался. Иначе как объяснить, что я на миг позабыл про экономию и использовал взор некроса? На автоматизме вышло. Почти случайно. Надо лучше себя контролировать. Ну да ладно, раз уж активировал, надо пользоваться. И кто у нас там шумит? Искорка движется на периферии картинки отзора. Это явно не морок. Те поярче, и сияние от них своеобразное, расплывчатое. И не зомби. У тех отметка крупнее, и детали скелета хорошо просматриваются даже издали. Вон еще одна. Еще и еще. На такой дистанции не понять, что это, но выглядит чем-то знакомым. Интуиция. Да крысы это, крысы! А ведь действительно. Именно так мелкие гадины и выглядели возле спуска, когда мы только-только зашли в этот проклятый туман. Он там был жидковатым, местность далеко просматривалась. Почти как здесь. Дальше грызуны не встречались вообще. И раз они снова появились, это может означать, что мои предположения верны. «Снег!» — измученно улыбнулся я. «Похоже, мы действительно подходим к краю этой чертовой ямы». Обернувшись, взглянул на коня. Вид у бедолаги предельно измученный, да и ноги странно переставляет. Кажется, что вот-вот, и они у него заплетаться начнут. «Потерпи, снег, немного осталось!» Это я не только его приободрил, а и себя заодно. Причем приободрил авансом. На самом деле, знать не знаю, сколько нам еще так брести придется. Может, край близко, но где именно, не представляю. Если действительно наверху, нам от этой близости ни холодно, ни жарко. А крыс между тем становилось все больше и больше. И нетрудно догадаться, чем это нам грозит. Соберутся хвостатой ордой и нападут, как это у мелких тварей заведено. Как я буду отбиваться? Энергии едва хватит на один гром грозовых небес. А дальше несколько низовых навыков вроде огненной искры, и все, конец боевого волшебства. Воздушного щита не будет, игнорирований тоже. Только жнец и Диан в ослабленных руках. Против сотен кровожадных тварей. Надо очень хорошо продумать предстоящий бой. Одна ошибка, и я труп. Хотя там и без каких-либо ошибок помереть, расплюнуть. Конь испуганно всхрапнул. «Вижу снег, вижу. Ничего, мы им сейчас покажем. Еще не знаю как, но покажем. Я Кроу, а это всего лишь дохлые крысы. Я обязан справиться». Конь споткнулся, едва удержавшись на ногах. Хвостатые твари, будто осознав нашу слабость, на миг дружно замерли, после чего также дружно принялись приближаться. «Ну вот и все. Что-то надо придумывать прямо сейчас». «Я, конечно, последний Кроу, но это все же сотни ужасающих некротических созданий, способных одним лишь своим присутствием досуха опустошать порядок. 70 шагов до самых шустрых. 50. Я уже их вижу. Юркие тени проявляются в тумане. Гневом небес бить уже бессмысленно, лишь опоздавших зацеплю. Ну да и ладно, без волшебной стены устроить им полноценное магическое избиение все равно не смогу». «Так-то поставить ее смогу, но смысл? Чем потом бить по краям?» «Да ничем. Энергии всего ничего останется». В итоге гадины спокойно обойдут преграду с двух сторон. Минимальный инстинкт самосохранения у них имеется. Бросаться всей оравой на убивающую их преграду не станут. Проверено еще в самом начале. Самая быстрая крыса резко остановилась. Через миг за ней начали тормозить остальные. И вот уже десятки тварей замерли в паре десятков шагов, сверля нас алчными взглядами. Новые и новые хвостатые гадины выстраивались за ними, устраивая над древней дорогой сплошной полок из гниющей плоти и голых хвостов. Что это с ними? Никогда прежде они так себя не вели. Не выдержав, выпустил огненный шар. Тот, влетев в тесное скопище крыс, накрыл не меньше полусотни. Некоторых разорвало, остальные вспыхнули. Но даже пожираемые огнем они не двигались, стояли в тех же настороженных позах. «Не, ну это точно что-то нездоровое. Я уже почти решился выпустить еще один шар, Но тут крысы наконец зашевелились и дружно метнулись прочь. Несколько секунд, и ни одной не осталось. А я едва удержался, чтобы не подсветить их отступление откатившимся взором Микроса. Энергии мало, навык давно уже активировал не по откату, а с перерывами, что увеличивались все больше и больше, а сейчас и вовсе растянулись почти до бесконечности. «Снег, они убежали. Пошли». Я решительно шагнул за крысами. Конь испуганно проржал. «Да знаю, я знаю. Просто так они бы нас в покое не оставили. Крыс что-то напугало. И да, я боюсь представить, что могло вызвать такой ужас у твари, которые даже сгореть не боятся». Брусчатка снова исчезла под массами плесени и находиться не желала. Копаться снова и снова в зеленоватой гадости – потеря времени. А у нас его, похоже, вообще нет. Здесь даже Нелосы себя ведут подозрительно тихо, будто тоже чего-то боятся. А крыс мы не видели с того самого момента, когда они разбежались перед нами. Проницательный взор некроса. Энергии, можно сказать, уже вообще нет, но нет и времени, а сканирующий навык его экономит. Вот и сейчас я во всех деталях разглядел затянутую грунтом огромную воронку, и за ней продолжалась дорога. Разглядеть ее обычным зрением здесь даже в упор не получится. Брусчатка полностью скрыта под омерзительной зеленью. Так-то не первый раз сталкиваюсь с последствиями древних военных действий и знаю, что продолжение пути следует искать чуть дальше. Но здесь лучше посложнее. Дорога резко заворачивала прямо там, где ее разнесло каким-то мощным ударом, потому и потерялась. Несколько шагов, и я понял, что поворот необычный. Дорога здесь забирает все левее и левее, устремляясь вверх. И там, на пределе радиуса действия навыка, просматривается начало серпантина. «Снег! Подъем! Мы вышли к нему! Эта проклятая дорога поднимается!» Конь на радостную новость ни звука не издал. Плелся следом, низко голову опустив. Если поначалу он даже возле мороков держался получше меня, с какого-то момента все стало наоборот. А сейчас и вовсе сдал. Мой опыт подсказывал, что еще немного, и Окт свалится. «Терпи, снег, нам чуть-чуть осталось. Как поднимемся, так сразу полегчает». Странно и неприятно ощущать себя обычным человеком. Силу, что распирало тело, я давно уже не воспринимал чем-то особенным. Лишь растеряв ее, осознал, насколько отличался от себя прежнего в первой жизни. Уж не говорю про начало второй. Позади послышался нехороший звук. Повернув голову, увидел, что конь запнулся, припал на колено и теперь не может подняться. Видно, как напрягает ногу, но она никак не выпрямляется. Позади в тумане едва слышно протрещало. Звук непонятный и негромкий, но при этом страшный, пробирающий до костей. Почему-то я не усомнился ни на миг, что это оно. То самое нечто ужасное, чье присутствие ощущалось затылком. Там приближается то, что издали распугивает крыс и зомби. И сильно подозреваю, что даже вернее каким-то чудом все параметры, бой простым не станет. Нет, никакого боя не будет. Бежать надо, бежать! Или хотя бы ползти. Снег задрожал, напрягая все силы, но нога так и не слушалась. Конь с трудом приподнял голову, уставился на меня обреченно. «Интуиция. Пока тварь будет рвать окта, ты успеешь выбраться». В изможденном взгляде коня промелькнуло осознание неизбежного. Он снова опустил голову, принимая судьбу. Развернувшись, я доковылял до коня, присел, уперся боком, поднатужился. «Давай, помогай, кляча дохлая! Ты что, серьезно подумал, что я тебя тут брошу? Да меня за такую бесхозяйственность Бяка ночью два раза зарежет! Давай, давай, помогай!» «Прикажи мне сейчас хомячка поднять, и я бы вряд ли справился». Однако, каким-то непостижимым образом Окт снова оказался на ногах. Что он, что я пошатывались, будто пьяные, но все же не падали. «Давай, снег, пошли!» «Поверь, нам ведь правда немного осталось. Я же тебя никогда не обманывал!» Мы дошли до такой позорной степени слабости, что даже подъем играл против нас. Идти вверх, как известно, тяжелее, чем спускаться. И если раньше мы эту биофизику игнорировали, сейчас она за все отыгрывалась. Конь запинался снова и снова, то и дело опускаясь на колени. Я помогал ему подниматься, и с каждым разом это отнимало у нас все больше и больше времени. Туман впереди начал заметно редеть с каждым шагом, но шаги эти давались дороже и дороже. На очередном повороте лицо обдал порыв ветра. Нет, не ветра, ветерка. Едва заметное дуновение. Но если не считать одуряющих выхлопов Нелосов, это первое движение воздуха за несколько часов. Внизу В затянутой плесенью долине, похоже, никогда не задувало. Передние ноги Окта подогнулись. Лошадиные колени шумно приложились о камни брусчатки. Здесь они были голые. Лишь в щелях между ними кое-где зеленела вездесущая плесень. «Интуиция! Бросай! Тебе его не поднять! Он балласт! Из-за него пропадешь и ты! Быстрее выбирайся сам!» Привычно игнорируя эгоистические подсказки внутреннего голоса, я попытался присесть, но вместо этого завалился на бок. И конь сделал то же самое. Рухнул рядом со мной и поджал ноги под себя. Вот же, похоже, на этот раз поднять его действительно будет непросто. «Как близко! Нет силы! Совсем не осталось! Туман выпил всю! Славная добыча! Легкая добыча!» «Это что еще такое?» Невероятно омерзительный голос прогремел в голове. Новая форма ментального давления. «Интуиция! Да беги уже!» «Ага, тебе легко сказать. Да тут не факт, что ползти получится. И как мне поступить? Окта не поднять, факт. Бросить его тоже нельзя. Он меня спасал не раз, и я не оставлю его гниющим крысам на съедение. И обладателю мерзкого голоса, что пробивается в голове, тем более не оставлю. Лишь один реальный вариант просматривается». «Надо добраться до выхода из тумана, подождать, когда параметры слегка поднимутся и шкалы немного наполнятся энергией. Возможно, наверху найдутся кусты и деревья, годные для изготовления примитивной волокуши, связать ее по-быстрому, спуститься с ней назад и вытащить коня. Да, рискованно оставлять Окта в таком месте без присмотра. Впереди туман совсем светлый, до его границы чуть-чуть осталось, но все равно риск огромный. Но какие еще варианты? Я даже мыслить полноценно давно уже не могу. И если еще 10 минут проведу в этой вытягивающей силы сырости, придется ложиться рядом с Октом. То-то крысы обрадуются, когда нас найдут. Хотя какие крысы? Они ведь разбежались, потому что... Их кто-то напугал или что-то. Я медленно повернул голову, уставившись вниз. Туда, где туман сгущался с каждым шагом, и где в его глубинах что-то двигалось. Непонятно, что именно, но явно не крыса. Совсем не тот размер. Энергия осталась впритык. Ровно на одно применение взора некроса. Может, попробовать просветить густую пелену и разглядеть, кто это там бродит? Нет, не вижу смысла. Это нечто больше не преследует нас тайно. Оно впервые явственно заявило о себе и больше не скрывается, приближается. Я вот-вот своими глазами его увижу, без помощи навыка. Туман заколебался, разошелся в стороны, выпуская то, что в нем скрывалось. К этому моменту я ослаб и отупел от непрерывного давления самой смерти до такой степени, что ни капли не испугался. Просто сил для страха не осталось. Из тумана вышел череп. Огромный человеческий череп, сложенный из тысяч и тысяч обычных черепов. Там и сям от него отходили длинные изломанные отростки, собранные из лишенных плоти крысиных голов. Похожие на паучьи лапы, и, собственно, именно лапами они и являются. Монстр передвигался на них, далеко вперед, выбрасывая при каждом шаге, чтобы затем медленно подтянуться. «Добыча здесь. Сил у добычи нет. Качественный материал для миссии. Стану сильнее. Моя сила — сила Дарвеса. Все станут сильнее». «Интуиция. Бежать поздно». В другое время я бы с ней поспорил. Тварь на вид кошмарная, не отрицаю, но почему-то я вдруг отчетливо понял, что в честном бою ей легко не будет. Оставайся у меня хотя бы 20% былых параметров, я бы ей, наверное, банально навалял вужем или молотом, прикрываясь игнорированием. Остальные навыки можно не применять, и так справиться должен. Но сейчас мои параметры на дне или очень близко от него. Тут пудовым вужем уже не помашешь. Тут меч еле-еле удерживаешь, так что победа не светит. Лук доставать бессмысленно. С порезанными параметрами мне его не натянуть. Разве что попробовать слить остатки энергии на несколько ударов низовой магии. Но нет, убить не убью, а лишь разозлю. Твари это очень не понравится, однако переживет. Вряд ли она тут же кинется наказывать меня за дерзость. Ставлю на то, что отступит. Почему-то я точно знаю, передо мной не боец ближнего боя. Это носитель мощных проклятий, без риска превращающих противника в развалину. Просто подождет на безопасном расстоянии, пока всадник доковыляет до залитой солнечным светом степи и вернется к его коню. Так все и будет, почему-то почти не сомневаюсь. Многовато почему-то, но они легко объясняются. Ведь все последнее время этот монстр давил мне на мозг. Я постоянно ощущал, что ужасающая тварь где-то неподалеку. Мороки в сравнении с этим кошмаром – самые слабые детские страшилки. Одним лишь своим присутствием он приводил в ужас орды крыс. А они, между прочим, до этого ни разу не выказали ни малейших признаков страха. Транслируя мне частицы своего «я», монстр и о себе при этом что-то невольно выдавал. Какой-то мизер информации, что лишь подсознанием улавливался. И этих крох хватило, чтобы в итоге я начал понимать, с кем имею дело. Тварь действует на мозги, и это у нее здорово получается. Ее сила – это медленное и верное давление, от которого здесь, в тумане, нет спасения. Она привыкла побеждать именно так, неспешно и наверняка, и издали, приближаясь лишь для финального удара. Она не боец в привычном понимании этого слова. Она мозголом. Весь ее арсенал заточен на доведение жертв до беспомощного состояния. Сильные противники ей не нужны. Она терпеливо ждет, когда они растеряют все параметры. Раньше не появляется. И даже сейчас, понимая, что я выжат досуха, приближается самыми мелкими шажками. Очень осторожно. Она не драться собирается. Она хочет спокойно взять то, что уже считает своим. Пара ударов огнем, и, скорее всего, трусливый ужас отступит. А я напрягу все силы и выберусь, наконец, из самого проклятого места среди всех проклятых земель. И оставлю коня, твари. Проницательный взор некроса. Все, энергии больше нет. Теперь я даже единственную огненную искру не выпущу. Но не глупо ли? Нет, тварь что-то почуяла. Замерла с занесенной лапой, не ставит ее на землю. В глазницах, окруженных мелкими детскими черепами, тревожно забились красные огоньки. «Вкусное создание щекочется. Дерзкая добыча. Крепкая добыча. Крепкий дух станет моей частью. Люблю, когда части крепкие. На колени встань, прими мою волю, и тогда я сделаю это быстро». Я неотрывно смотрел в глубины огромного черепа. Туда, где за множеством укрепленных костяных барьеров взор некроса подсвечивал иглу Кощея. То самое ядро, что присутствует у каждой некротической твари. Источник их силы и одновременно главная слабость. Даже незначительное разрушительное воздействие, направленное в эту точку, способно угомонить самого страшного монстра. Вот только чем прикажете бить? Магией? Но я слил последнюю энергию на то, чтобы разглядеть ахиллесову пяту твари. Из лука выстрелить? Нет, сил не хватит натянуть тетиву. Да и если это каким-то чудом получится, даже артефактная стрела не сможет пробить все слои защиты. Потребуется несколько выстрелов в одну точку. Нет у меня сил, и нет такого запаса дорогих стрел. Да и сбежит монстр после первой же атаки. Отступит в туман и дождется, когда я упаду или уползу. А там или мы оба станем добычей, или только снег. На колени. Чуть ли зубами не скрипя поднялся. Нет, я и посидеть могу, но именно сейчас надо встать. Дело принципа. Выпрямился, криво усмехнулся. Ну и что стоишь, костлявый? Тебя что-то беспокоит? Боишься, да? И правильно делаешь. Ты, урод, связался не с тем. Пока ты тут от страха боялся шаг лишний сделать, я придумал 6 способов тебя прикончить. Знаешь, почему ты до сих пор не рассыпался на мелкие черепки? Потому что я голову ломал, все думал и думал, какой же способ выбрать. На последних словах поднял руку. Послышался странный звук, будто многократно усиленный треск ломаемой яичной скорлупы. Я усмехнулся. «Ха, а ты, пустоголовый, похоже, не из кварцита сделан». Ну, естественно, где кости, а где крепчайшая горная порода? Лезвие пролетело через все слои защиты, не замедлившись ни на миг. И, оставив после себя сквозную щель, зависло в десятки метров за затылком твари, разворачиваясь из стороны в сторону. Как и полагается, выискивая цели, но все тщетно, их здесь нет. Тварь и живых, и мертвых распугала. Ошибка. А лишь мертвых. Живых здесь нет. За исключением нас, разумеется. Но и мы тут долго не протянем. Надо как-то выбираться. Хороший бой получился, потому что короткий. Долгие я бы не потянул. А ведь заблуждался поначалу. Сразу перспективы лезвия оценить не смог. Слабоватыми показались. И отсутствие возможности прокачки удручало. Да кто же мог знать, что мои почти бесконечные резервуары энергии покажут дно? Вот и пригодилась возможность устроить мощную атаку без малейших затрат. Впрочем, затраты все же есть. Минус одно лезвие. Они у меня конечный ресурс, будто гранаты, одноразовые. Ну что, Снег, пора выбираться. Конь не ответил, а лишь едва заметно вздымающийся бок показывал, что Окт еще жив. Вот теперь передо мной стоит задача куда посложнее коварного убийства излишне самоуверенного чудовища. Кто вытащит наверх тяжеленного коня? И меня. По чинраве люди слова. Сказали, что будут ждать в определенное время, значит, действительно будут ждать. Я едва не испортил себе репутацию. Чудом не опоздал. Виновата иссушающая мозги низина. Она, даже выпустив несостоявшуюся жертву, продолжала сказываться на мышлении. Потому при неработающей картографии то и дело сбивался с пути. Учитывая, что передвигаться с таким грузом непросто, каждый лишний километр мог привести к потерянным часам. Но мы со Снегом успели. По чинраве грамотно назначили место встречи. Граница тут неровная. Язык нормальной степи глубоко вдавался в проклятые земли. Опасная территория, причем на ней нет ничего интересного. Искатели сокровищ за все время даже жменю монеток не насобирали. И в итоге перестали сюда наведываться. Так что местные кочевники скот не пасут, и авантюристы древние ценности не ищут. Изогнутая подковая гряда холмов прикрывает крошечную долину от любопытных глаз севера, запада и востока. На высотах засели наблюдатели, контролируя степь на километры и километры. Мало ли, война все-таки. Отряд Хата может забрести по глупости или незнанию. Ведь южане не в курсе, что на этой земле ни добычи, ни жертв не найти. С юга нужды в дозорных не было. Там до провала рукой подать. А жуткие твари, что в тумане скрываются, я так понимаю, оттуда никогда не выбираются. В общем, дозоры с юга не поставили, и потому меня заметили лишь на ближних подступах к лагерю. Очень даже многочисленному лагерю. Я-то думал, меня десяток-другой встречать соберутся. Этого более чем достаточно, чтобы и уважение выказать, и зафиксировать результат спора. Да и откуда здесь лишним людям взяться? Никто не верит в победу дерзкого чужака. Так какой смысл тратить кучу времени на подземную дорогу, а затем переться в степь и жариться на солнце в ожидании того, чего не случится? Лагерь оказался столь приличным, что я даже остановился на минутку, когда его увидел. Подумал поначалу, что окончательно заблудился, и вышел к отряду южан. Но нет, на их стоянке насмотрелся. Они совсем не такие. Да и стойбище кочевников выглядит не так. Значит, по чинраве. Но почему их так много? На глаз сотни четыре. Если меня не вводили в заблуждение по поводу численности населения, то это чуть ли не половина взрослых жителей Орма. На кого они город оставили? Как выбирались с такой толпой через систему узких и весьма непростых подземных дорог? Зачем им это? Ответов нет. Да и не надо. Дойду, и там сами все расскажут. Народ у них общительный, и, несмотря на скрытную жизнь, парадоксально открытый не только внутри общины, а и с гостями. Сбегая со всего лагеря, по чинраве резко останавливались, уставившись на меня неописуемо. Перед ними будто невидимая преграда вырастала. Ни один за нее перейти не решался. Таким образом, между мной и палатками вскоре выстроилась ровная человеческая стена, жгущая сотнями напряженных взглядов. Смотрят и смотрят. Нет, чтобы помочь. Так-то значительная часть параметров уже на 2/3 восстановилась. Но пережитое все еще сказывается. Давненько мне так не хотелось спать. Благодаря герою ночи я могу неделю и больше бодрствовать почти без последствий. Но в данном случае все цифры бесполезны. Мне надо отдохнуть. Срочно. Из человеческой стены вышел обед. Неуверенно приблизился, остановился в нескольких шагах. «Гидар?» Я остановился, провел ладонью по лбу. Сухо, пота нет, но на коже неприятное ощущение, будто насекомые мелкие бегают. Въевшаяся в кожу туманная сырость тому виной или что-то иное, но негативные ощущения до сих пор проявляются. «Ну да, я. А ты кого ждал?» Обид покосился мне за спину. «А это что, высшая нежить?» Я сбросил, наконец, ненавистную лямку неказистой волокуши и указал на то, что тащу на ней. «У меня есть особый навык. Под ним этот паук странно светится. Похоже, его кости годятся для артефакторики. Вот я и решил, чего добру пропадать. Если вашим мастерам сгодится, о цене договоримся». «Это ты его убил?» Как-то осторожно уточнил Обид. Я покачал головой. Когда мы встретились, этот паучок уже был не сказать, что живой. Я просто окончательно его успокоил. «Тащите эту падаль в лагерь».